За кормой струйки вьются, мы несемся в челноке, и далеко раздаются звуки нормы по реке. Млечный путь глядится в воду, светлый праздник светлых лет. Я веслом прибавил ходу, и луна бежит во след. Струйки вьются, песни льются, вторит эхо вдалеке, и дробяса раздаются звуки нормы по реке. 1844 год.